Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Я слушаю. Это компания «Эверест», инспектор Синицына Александра Сергеевна. Все разговоры записываются. Вы Наталья Александровна, правильно? Правильно. Наталья Александровна, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Микредит» в размере 3638 рублей 17 копеек. Кредитор выставляет вам требования о полном погашении займа в течение 24 часов. Требования кредитора вам ясны? Не ясно. Чего он каждый день выставляет одно и то же требование? Уже пора какие-то действия производить, если я не выполняю это требование. Наталья Александровна, да. Почему вы не выполняете требования? Не хочу. Вашего кредитора? Не хочу и не плачу. А вы уклоняетесь, да, от оплаты? Не, подсознательно. Повторите, что вы сказали? Подсознательно говорю. Вы говорите осознанно, а я говорю подсознательно. Осознанно. Подсознательно. Вы осознаете то, что вы уклоняетесь, и уклоняетесь все равно. Прикинь, так можно было. Наталья Александровна. Да-да. Эй. Алло. Ну, говорите. Понимаете, что мы можем ваш договор отправить в службу безопасности банка? А банк какого банка? И будет принято решение о дальнейшем. Какого банка? Какого банка? Вы хотите в службу безопасности какого банка отправить мой договор? Ну, точнее, компания «Микредит», извиняюсь. А почему она сама в свою службу безопасности не отправила этот договор? К чему вот эти вот передавания эстафетной палочки? Наталья Александровна. Что? Потому что что? Выслушайте. Вы будете разговаривать, а не молчать, то выслушаю. Мы непосредственно работаем на основании статьи 1005, и мы представляем интересы компании. Вы довольно-таки посредственно работаете. Повторите, пожалуйста. Ой, да забейте. И ваш долг могут передать третьим лицам. Ну, уже передали третьим лицам, и чё? Коллекторское агентство. Ну, уже передали в коллекторское агентство, и чё? Мы непосредством телефонных звонков пытаемся наладить свои контакты. Ну, не получается, надо какие-то другие действия предпринимать. Вы, Эверест, не справляетесь, пора это признать. Хорошо. Я данные от вас зафиксировала, будем справляться. Всего доброго. Да, справляйтесь. Успехов. Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Семенов Алексей Валерьевич. Всех доброго здравствуйте. Это автоматический звонок. Сейчас я точнее информацию по номеру телефона, которого вам звоню. Оставьте, пожалуйста, на линии. Это Анна Михайловна? Да. Мы звоним вам по поводу уточнить информацию. Наталья Александровна вам знакома? Знакома. Просто в данный момент мы не можем до нее дозвониться. Вы можете ей передать информацию, чтобы она нам перезвонила по номеру телефона горячей линии, звонок будет бесплатный. Я вам сейчас номер телефона продиктую. А зачем вы врете? В смысле? В прямом смысле. Мы сегодня виделись с Натальей Александровной, она при мне с вами разговаривала. С вашим Эверестом. Я вам говорю про сейчас момент. Про сейчас момент, она... про вот прям данную секунду, вы имеете звонить право один раз в день. В данную секунду вам не нужно ей звонить. Вы сегодня уже с ней разговаривали. Информацию передавать не будете? Ну, конечно, не буду. Мошенники какие-то звонят, что-то хотят от меня. Ну да. Всего доброго, до свидания. Run. Да. Алло. Да. Здравствуйте, служба безопасности, Росденьги, Евгения Александровна. Наталья Александровна, вы? Я. Фамилия как ваша? По поводу вашего долга. Краснова моя фамилия. 26 288 рублей ваша сумма на сегодня. Каждый день по 2% ваша сумма увеличивается. Вы нашли деньги на оплату? По 212 рублей увеличивается. А я и не искала. Надо было искать, да? Ну, можете не искать, можете прийти и отдать деньги, если они у вас лежат в кармане. Зачем? Потому что чужие деньги надо возвращать. Вас не учили, что ли, мама в детстве? Не, не учила. Ну, плохо, значит, воспитала, раз вы по микрозаймам бегаете. Ну, бывает. Деньги должны быть у вас сегодня, максимум завтра. Оплата не будет, договор будет у коллекторов на принудительное взыскание. Хорошо, хорошо. Я же адрес еще предыдущему начальнику этому вашему, 16-му, который мне звонил, что я сказала, отдавайте коллектору. Я адрес согласна. Адрес проживания называйте? Вы знаете мой адрес проживания? Не менялся? Нет, не менялся. А почему вы боитесь озвучить его вслух? Вы Потому боитесь, что вы звоните с мобильного телефона, и я не исключаю тот вариант, что мне может звонить какая-то мошенница, которая хочет украсть мои данные. Да, и ваши деньги, да, хочу украсть. Ну, не исключено. Я же не знаю, что вы хотите украсть. Раз настолько относитесь, ну, можно сказать, не очень положительно к нашей компании, это зачем значит, отрицательно. Договор? Зачем продлевать договор? Почему не платить? То есть смысл продлевать договор вам был 20 января? Ну, это было когда? 20 января, сегодня 3 апреля. Все течет, все меняется, надо идти в ногу со временем. Вы же неадекватная, вы в курсе? Да. Еще вопросы будут? Ну, мне нечего сказать. Нет, зачем? С адекватными я не общаюсь, коллекторы с адекватными не общаетесь? Давайте. Ну ладно, окей. До свидания. До свидули, крошка, до свидули. Крошка у вас между ног. Хо-хо-хо-хо! Вот. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, это вы? Кто спрашивает? Спрашивает компания «Имба Финансы», специалист административного взыскания Галкина Марина Петровна. Обращаю ваше внимание, ведет запись разговора. Я с вами разговариваю, Ольга Михайловна. Да, со мной. У вас имеется задолженность перед компанией «Веб-банкир» от 9 июня 2017 года. Период просроченных дней 262 дня. Сумма задолженности 46 935 рублей. Требования вашего кредитора – оплате данную задолженность до 30 марта. Оплата от вас поступит? А где требования? Ночка где? Я вам их озвучила. Я вам не верю. Не верите? Ага. А какое вам нужно, чтобы какое было требование? Ну, как положено по закону, документально. А какое по положено по закону, документально? А вы сами не знаете, что нужно исполнять обязательства свои? Нет. Вам нужно напоминать об этом? Конечно. Не знаете? Ага. Оформили займ, теперь считаете, что можно не продлить оплату? Ну, никто ж ничего не требует, поэтому да. Ну что... Ольга Михайловна, вы должны сами об этом помнить. Я никому ничего не прежде должна. Всего. Вы на сегодняшний день должны. Вы банкиру, Ольга Михайловна. Не-а. Не считаю, да, еще являетесь должна. Человеком, который уклоняется от оплаты. Очень и жаль, что вы так при этом считаете. Живет, как видите. Пока еще прекрасно, Ольга Михайловна, живется. Да? Скажите, пожалуйста, ваш отказ, да, зафиксирован под... Очень смешно сейчас. Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, проживаете по адресу регистрации? Не скажу. Не скажете? Тогда я вам скажу. В город будет выезд инспекционной комиссии. С вами на личную беседу. Вот там вы и будете. Существует, Ольга Михайловна. А почему же мне два месяца ваша компашка обещает инспекционную комиссию, до сих пор никто не приехал? А мы с вами связываемся вообще впервые. В нашу да, компанию передано дело буквально со вчерашнего дня. Ага, Ольга ага. Михайловна, не сказки, значит, по другим, информацию. Значит, по другим долгам звонили. Ну, я же не знаю, сколько обещали, у вас долгов. Поэтому обещали, сейчас обещали, я вам а так никто не доехал. Я вам я делаю вывод, что только бла-бла-бла на словах вы умеете. Больше ни на что Ольга не Михайловна. Способна. Адрес регистрации прежний, правильно вас поняла? А телефоны, скажите, вы работаете там же? Где же? Нет, конечно. Нет, не работает. Хорошо, проверим. Проверим. Информацию. У нас еще есть номер телефона вашей знакомой, который... Или с космосом. Ольга Михайловна. смеется то, проверит что смеется они. Последнее. Да им башки, ну чего вы, господи, что вы из себя строите-то? Все прекрасно понимают, что вы можете только по телефону трындеть, больше ни на что не способны. Все ваши пугалки только пугалками останутся. Ольга Михайловна, а вы на что способны? На оплату не способны, я вижу. А я способна повеселиться, поговорив с вами, например. Но это не главное очень мое достижение. Их Ольга Михайловна, много. Вы бы лучше бы... Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Вы бы не веселились, а нашли бы работу. И не нуждаюсь оплачивали ваши долги. В рекомендациях. Ольга Михайловна, а я вам рекомендую, к родственникам обратитесь. В основном возрасте можно зарабатывать денег. А если вы не умеете зарабатывать, тогда обращайтесь надо к родителям. Все правильно. Пусть все по скрипту. Отход от скрипта – штраф. Палкой по мягкому месту. Заблуждаюсь. Вы знаете, да? Заблуждаетесь, Ольга Михайловна. Я не знаю, где вас так наказывают. Поэтому ваш отказ переводить? Зафиксировала. Да вы его зафиксировали еще 3 минуты назад и продолжаете. Всего доброго, до свидания. Очень весело. Смейтесь и дальше. Производите оплату. Буду смеяться всегда. Всего доброго вам, до свидания. Не желаю вам...